Заключение. Любимая предложила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про лазеры, телепортацию и силовые поля. Видимо, не до конца я понял вопрос. Анекдот из интернета. Наше путешествие подошло к концу. Я признателен и горд, что мы прошли его вместе, дорогой слушатель. Невозможно в рамках одной аудиокниги рассказать обо всех премудростях профессии, которой ты занимаешься без малого 20 лет. Но позвольте поделиться с вами несколькими ключевыми мыслями напоследок. Первое. Не существует процессов, которые нельзя было бы сделать проще и эффективнее. Второе. Любой процесс оптимизируется, исходя из проблемы клиента, а правильно смоделированный целевой процесс клиента, нет, даже человека центричен. Говоря проще, он делает человека счастливым, а не заставляет его страдать. Третье. Основная задача – понять корневую причину проблемы, а уже затем придумывать решение. Четвертое. Бюрократия, цифровые решения, системы управления, мышление и культура могут стать как вашими союзниками, так и злейшими врагами. Пятое. Не бойтесь изменений. Они все равно придут, но на свете нет ничего невозможного. Шестая. Не стоит заниматься самодеятельностью. Учитесь у профессионалов. И, наконец, системный подход к оптимизации творит чудеса. А что же дальше? Как пригодятся знания оптимизации процессов в эпоху искусственного интеллекта, гибких подходов в управлении, когда ставка на впечатление и развлечение клиента? Здесь нужно понять главное. Без выстроенных под клиента и человека процессов не будет ничего. Дом не стоит без прочного фундамента. Как бы красиво ни пели артисты, как бы инновационно ни выглядела сцена, никто не придет на это шикарное представление, если покупка билета по сложности сравнима с восхождением на Эверест, а сдать пальто в гардероб невозможно при всем желании из-за постоянно меняющихся правил и безумных требований. Театр, господа и дамы, начинается с вешалки. Расскажу вам напоследок одну историю. Одна очень технологичная компания пригласила однажды оптимизатора на собеседование. Как потом оказалось, ради шутки. Уж очень хотелось людям, смотрящим в будущее, разузнать, что же за зверь такой, черный пояс. После рассказа нашего героя об инструментах, целях, задачах и возможностях оптимизации, ему рассмеялись в лицо. «И откуда ты такой вылез? У нас алгоритмы, цифра, гибкие методы управления проектами, искусственный интеллект, в конце концов. Все это прекрасно интегрируется с оптимизацией процессов. Сначала выстраивается логика и последовательность операций, а потом они прекрасно работают с помощью всего перечисленного», — возразил наш герой. «Ха-ха-ха!» Спустя 4 года оптимизатора снова пригласили в компанию. На этот раз для серьезного и профессионального разговора. Как оказалось, не сдюжили алгоритмы. Клиенты жалуются, что на их запросы служба поддержки говорит одно единственное. «Мы ничем не можем помочь. Ваша заявка зарегистрирована». Технический долг, то есть накопившиеся проблемы и задолженности в разработке, нельзя устранить даже на 50% в течение 2 лет, даже если остановить всю текущую работу и бросить на него все силы. Непонятно, кто чем занимается и когда все это кончится, но все при этом ужас как заняты. Издержки растут, за одну задачу берутся 3 команды, а за другую ни одной, и все в том же духе. Вывод прост. Знать про инструменты и уметь ими пользоваться – не одно и то же. Если вы правда хотите, чтобы работа доставляла радость и удовольствие, а не страдания и боль, вооружитесь знанием и двигайтесь аккуратно и не спеша. Научитесь понимать процессы, чувствовать все их колебания, умейте заглянуть в самую глубь проблем и получите совершенно новый опыт, а с его помощью сможете достичь невиданных высот эффективности. А самое главное, вы не лозунгами, а делом сможете сделать жизнь людей вокруг удобнее и лучше. Удачи вам! И пусть эта книга поможет вам на пути оптимизации процессов. До новых встреч!